Отчет, в общем, был близок к истине, и возможные неправильности, собственно, не имели значения сравнительно с выгодой дела. Окончательно решив купить завод, Нищеретов снял трубку домашнего телефона и приказал секретарю вызвать на следующее утро главного юрисконсульта фирмы. При этом Нищеретов подумал, что, вероятно, и Кременецкий хочет получить у него должность юрисконсульта. Поэтому так любезничает и на обеды зовет. Что ж, посмотрим. Его правилом было жить самому и давать жить другим, но так, чтобы другие это чувствовали, ценили и показывали, что ценят. Нищеретов привстал, чтобы положить трубку домашнего телефона, и вдруг почувствовал колющую боль в правом боку. Он слегка побледнел, быстро положил трубку на стол и застыл, закусив губу. «Опять это раздражение!» — тревожно спросил себя, осторожно подавливая бок рукою и кривясь все больше. «Может, это от гимнастики? Уж не прав ли в самом деле Тихоницкий?» Из двух известных врачей, которые следили за его организмом, один предписал Нищеретову гимнастику ввиду его перегруженности умственным трудом и сидячего образа жизни, а другой гимнастику запретил вследствие появлявшихся иногда у пациента болей не вполне ясного происхождения. Нищеретов последовал указанию первого врача, так как гимнастика ему доставляла и физическое, и душевное удовлетворение. Он посидел минуты две неподвижно, боль прошла. Нищеретов нащупал пульс и стал считать, внимательно глядя на часы. Пульс был как будто нормальный. Для верности он посчитал еще раз. Да, нормальный. Верно, просто мускульная боль. С некоторым облегчением подумал Нищеретов. Он взял трубку другого телефона, городского, и уже без помощи секретаря вызвал профессора, разрешившего ему гимнастику. «Да, сегодня, если можно, Иван Юрьевич», — сказал он необычным для него просительным тоном. «Благодарю вас. Так я в 9 буду ждать. И, пожалуйста, никому ни слова. Боюсь визитов и звонков. Уж это, знаете, мне участие», — пояснил он. Почему-то, однако, не из-за визитов и знаков участия он не желал осведомлять людей о своем нездоровье, точно подозревая, что оно доставит им удовольствие. Глава 28. «Ох, клиенты по мою душу!» — подумал Семен Сидорович, подъезжая к дому. Окна его приемной были ярко освещены. Как бы Никонов не наболтал пустяков, мастер врать малый. На вечернем деловом приеме у Кременецкого ему по заведенному порядку помогал Никонов. Семен Сидорович взошел на крыльцо, поскреб о железную сетку калошами, поднялся по хорошо освещенной, крытой ковром лестнице в бельэтаж и позвонил своим звонком. Один раз довольно продолжительно, затем тотчас вторично коротко. Тамара Матвеевна встретила его в передней, ей всегда становилось спокойнее при этом звонке. «Ну что, застал?» — не без волнения спросила она вполголоса. «Как он тебя принял?» «Как принял? Что за вопрос? Прекрасно, разумеется. Как же он мог меня принять?» «Рассыпался в любезностях». «Он понимает, конечно, с кем имеет дело, слава богу. Тебя все достаточно знают. Тут одна дама ждет», — добавила еще тише Тамара Матвеевна, показывая глазами на дверь приемной. В голосе и в глазах Тамары Матвеевны вдруг проскользнула легкая тревога, и по ней Семен Сидорович сразу понял, что дама красивая. Беспричинная, тщательная и плохо скрываемая ревность жены всегда немного забавляла Кременецкого, а с некоторого времени ему и льстила. «Хорошенькая?» — спросил Семен Сидорович, игриво подмигнув жене. — Ничего так себе, я издали видела. Она в трауре, плохо видно. — Да, скорее красивая, — старательно равнодушно ответила Тамара Матвеевна. — Зубы очень длинные. Так он приедет обедать? — Кто? Ах, Нищеретов. Разумеется, приедет в четверг на той неделе. Он был так рад, очень вам кланялся. Она давно ждет?